Арль, 5 мая 1888 года. Об орлезианках, о которых так много говорят, ты, не правда ли, в общем, знаешь мое мнение? Они действительно очаровательны, но не больше того, что ожидаешь встретить, и они напоминают скорее Миньяра, чем Монтенью, так как они находятся в упадке. Это, однако, не мешает делу. Они хороши, очень хороши. Я имею в виду только тип романтического характера, несколько скучный и обыденный. Но какие исключения? Тут встречаются женщины, как у Фрагонара или Ренуара. Но нельзя же еще раз создавать то, что уже создано в живописи. Лучшее, что я мог бы сделать, это женские и детские портреты, которые здесь везде, на всех углах. Но мне кажется, что мне не удастся стать тем художником, кто это мог бы сделать. Я для этого недостаточно милый друг. Но я был бы доволен, если б такой милый друг Юга, Монтичелли тоже им не был, однако он подготовлял его пришествие, чего я, чувствую это насквозь, не делаю. Повторяю, я был бы страшно доволен, если бы в живописи у нас явился такой человек, как Мопассан, который весело бы писал и людей, и красивые вещи. Что до меня, то я буду работать, и время от времени от работы моей получится вещь, которая останется. Однако кто сумеет внести в фигурную живопись то, что Мане внес в пейзаж? А это, и ты должен это чувствовать, носится в воздухе. Роден, тот не работает красками, нет, этим он не занимается. Художник же будущего — это такой колорист, какого еще не было. Мане приуготовил его, но ты ведь знаешь, что импрессионисты сильнее работали в цвете, чем Мане. Я не могу себе представить, однако, такого художника будущего, валяющимся по кабакам, обладающим парой фальшивых коренных зубов и шатающимся, как мы, по борделям зуавов. Мне, однако, кажется, что я на правильном пути, ибо чувствую, что он явится в ближайшее время, и что наши средства должны помочь нам работать именно для этой цели, не сомневаясь и не раздумывая.